Глава 9. Волнение — неприятная штука. Из-за предстоящего испытания я не смогла выспаться, так как подскакивала через каждые 5 минут, постоянно поглядывая на дверь. А в ту никак не хотела заходить Несси, чтобы разбудить, помочь одеться и сказать пару напутственных слов. Я пыталась отвлечься, не думать о своих 2 попытках, о необходимости выиграть, о низком уровне подготовки огонька. Офи заверял, что у меня получится справиться без использования зеленушечки и его подсказок. Но сомнения все равно не пропадали. Даже Ишиза во время завтрака и утреннего собрания постоянно находилась рядом, не забывая сжимать мою руку и тем самым поддерживать. Она тоже верила в меня. «Алиса, успокойся», — прошептала Ишиза, когда уже необходимо было следовать за Мульева Армиром в сторону арены. Ситамет попросил никого не задерживаться, чтобы прийти вовремя, иначе могут засчитать поражение. От этих слов меня снова бросило в дрожь. «Кстати, где Линель?» — начала оглядываться гномка. Дриада не появлялась в обеденном зале, не пришла и на собрание. Как бы мы и не выискивали ее глазами, но в толпе нашей зеленокожей не нашлось. «Может, в комнате своей?» — предположила я, и мы, не сговариваясь, направились туда. Но Линель там не было. Ее не оказалось у главного входа и в нашей беседке. Мы хотели еще раз вернуться в замок и обойти его, но после вспомнили об испытании. «А вдруг она уже там?» — с надеждой в голосе сказала гномка. Мы слегка опоздали. Как только зашли в здание арены, я начала просматривать трибуны, но Дриаду так и не нашла. «Что будем делать?» «Где еще она может быть?» — растерянно спросила Ишиза. Я понятия не имела, даже не представляла, куда могла запропаститься Линель. Поэтому мы решили выбрать себе места и дожидаться ее здесь. В это время как раз началось сражение. Одна участница была в голубом, а вторая — в синем платье. Оглашение правил мы пропустили, но Ишиза разузнала у девушки, сидящей невдалеке, что надо затянуть любым возможным способом противника на свою половину поля. В центре находилась белая черта, и вот именно после шага через нее одного из участников сражения бой закончится. Сперва мне показалось слишком просто, но после наблюдения за девушками в центре арены я быстро поменяла свое мнение. Первыми быть трудно. Никто даже предположения не имел, что именно надо делать, как затянуть в самый центр противника, находящегося так далеко. Сперва девушки просто стояли, растерянно посматривая в сторону трибун. Но сражение все-таки началось. Первой начала водичка. Девушка в синем платье сделала темную тучу над половиной поля противницы и сотворила сильный дождь. Но ветерок не растерялась. Она взмахнула 2 руками, после чего темное скопление влаги над ее головой быстро развеялось. В ответ подул сильный ветер с завихрениями, намереваясь сбить девушку в синем с ног. Но та вовремя отпрыгнула и выставила 1 руку вперед, быстро преображая набранную из сектора за ее спиной воду в ледяную стрелу. Та попала прямо в цель, в руку ветерку, частично замораживая и сковывая конечность. Раздался крик боли, затем он перешел в яростный визг, сопровождаемый 2 ударами молнии. Но те попали в землю. Зато водичка словно придумала какой-то план. Она направила на ветерок мощный водяной поток. Правда, он не достиг цели и обрушился на землю. Жидкость растеклась по полю и вскоре начала превращаться в лед, заставляя отскакивать девушку в светло-голубом платье то в одну, то во вторую сторону. Я двинулась вперед, чуть не упав при этом. Сражение слишком увлекло. Переживания появились как за 1, так и за 2 участницу. Ветерок усмехнулась и подняла себя в воздух, зависая почти над самой землей. Она начала пускать еле различимые потоки. По лицу водички было заметно, что те попадали в цель довольно часто и очень больно. Девушка в синем несколько раз увернулась, после чего снова сформировала стрелы из воды, но на этот раз они были темнее предыдущей и при попадании в цель ничего не замораживали. Ветерок снова вскрикнула. Она начала все чаще и чаще направлять потоки воздуха в свою противницу. Это оказалось ее ошибкой. Вскоре она попросту выдохлась и опустилась на землю, которая до сих пор оставалась покрытой льдом. Тут-то водичка и выполнила свою задумку. Она приподняла дальний край, после чего ее противница быстро начала скользить к самому центру поля, вскоре пересекая заветную белую черту. Этот бой заворожил. Я так и представила, насколько бы масштабнее было сражение, если бы участниками являлись хорошо обученные маги, сильные, натренированные. У меня от этих простых действий дух захватило, а там бы я просто замерла каменным изваянием и не двигалась, пока бы все не закончилось. Девушек быстро увели. На их месте появились два человека. Они начали приводить арену в порядок, возвращая ей изначальный вид. Я бы продолжала смотреть на них, если бы в стороне не заметила Фолина. Этот дроу подошел к Асерме, сидящему за столом, начал о чем-то с ним оживленно беседовать. Можно было подумать, что они просто знакомы, и в этом действии Фолина нет ничего необычного. Но вдруг он указал куда-то в сторону, заставляя Асерме отвернуться, и быстро переложил карточки на столе. «Зачем? Что в них?» Ответ на второй вопрос не заставил себя долго ждать. Фолин улыбнулся и вскоре покинул мужчину. А тот взял одну карточку с левой стопки и одну с правой, а после... «Следующие участницы — Алессандра и Линель», — громко объявил он. Рядом охнула Ишиза. «Я же приросла к креслу и не смогла встать. Словно сейчас прозвучало не мое имя, не имя подруги, и мы не должны сражаться друг с другом». Но взгляды со всех сторон вынудили подняться, сделать шаг, и еще один. Ноги не слушались, на глаза начали наворачиваться слезы. Ступеньки словно специально оказались высокими. «Зачем? Зачем он это сделал?» У меня не было сомнений, что именно для этого Фолин подходил к тому столу и подтасовывал карточки. Волновало лишь одно — за что он мне мстит? Неужели отказ быть его должницей настолько ему не понравился? Или его подговорила Нэтани? Я посмотрела на место, где сидел Фолин. Он широко улыбался, был явно доволен собой. От этого мне захотелось зарыдать в голос, упасть на землю и просто закрыть лицо руками. Негнущиеся ноги привели меня в центр арены. Вокруг звучали негромкие голоса, сливаясь в единый гул. А я не хотела верить, что это происходит со мной. Всего две попытки. Нельзя проиграть. Но и сражаться с подругой я не собиралась. У меня не поднимется рука на Линель. Домой. Проще проиграть и вернуться в свой мир, чем выиграть и потом бороться с муками совести. Выбор был сделан, хотя мне он не нравился. И всему виной Фолин, решивший отомстить за что-то, сделать таким образом гадость и избавиться от какой-то человечки, не поддающейся ему, который постоянно грубит и ругается с ним. Он мне не был другом, но и врагом я Фолина никогда не считала. Он... «Алиса», — позвала меня Ишиза, спустившись с нашего третьего ряда на первый. «Алиса». Я подняла голову и еле сдерживалась, чтобы не упасть на землю и не зарыдать. Внутри клокотала обида. Там еще была растерянность, жалость к себе и нежелание верить в происходящее. «Где Линель?» — спросила Ишиза. И только сейчас мне пришло в голову, что слишком долго я стою на арене одна, что дриады нет, она так и не явилась. «Победа Алессандры!» — раздалось рядом со мной. От неожиданности я подскочила, долю секунды еще постояла на том же месте, а затем побежала со всех ног на улицу. Переживание за Линель усиливалось, она не могла так просто пропустить испытание. С ней что-то произошло. Но где искать? Я вспомнила о мертвой птице, закопанной в лесу. Она вскоре была найдена и поднята вверх. Летающий зомби сделал круг над замком, садом, рекой, ареной, тренировочной площадкой, озером. Но нигде не была обнаружена Линель. Я уже собралась бежать в учебную комнату за трупом собаки, как вдруг меня осенила ужасная мысль. От нее лицо обдало холодом. Мне стало не по себе. Я закрыла глаза и начала искать в округе источники энергии смерти. Их было много. Животные, птицы, грызуны и... «Линель!» — выдохнула я и побежала в сторону обрыва, где когда-то проходила проверка на магию воздуха. Мне до последнего не хотелось верить. Но увидев что-то голубое под скалой, я чуть не закричала от ужаса. Это оказалась она, моя дриада. Никогда в жизни мне не приходилось так быстро спускаться с горы, спрыгивать с высоких камней, только чтобы добраться до неподвижной «Линель!» — закричала я, опускаясь возле нее на колени. «Очнись же, давай!» Мне с трудом удалось перевернуть ее на спину. Вид оказался ужасным. Много кровоточащих ран, неестественное положение руки, вымазанное платье, под которым тоже могли оказаться ушибы. «Моя хорошая!» — дрожащим голосом проговорила я. «Очнись!» Но дриада не приходила в сознание, и было понятно, почему. Линель не умерла, как мне показалось с самого начала, когда я почувствовала энергию смерти. Она подошла к грани, Оставался всего один шаг, чтобы больше не вернуться, покинуть этот мир, даже не попрощавшись с нами. Надо было что-то делать. Вокруг не оказалось ни единой живой души. Я оглядывалась по сторонам, но не смогла найти выход. Лишь слезы и истерика, растерянность. Они не позволяли мыслить логически и трезво. Можно было попытаться достать из себя магию жизни, ведь предрасположенность есть, но время уходило. С каждой секундой состояние Линель ухудшалось. Энергия смерти наполняла ее все больше и больше, проникала, овладевала. И мне ни в коем случае нельзя было пользоваться ею, иначе станет еще хуже. Меня начало трясти от огромного количества негативных потоков, блуждающих по телу дриады. Само нутро просило помочь им высвободиться, чтобы позволить окончательно завладеть Линель. Стоило переключиться обратно на огонек, но с его помощью нет никакой возможности поднять тело в воздух. Я сжала зубы, образовала под дриадой пласт зеленушечки, добавляя туда слой за слоем, и подняла над землей. Была мысль нести тело на себе, но я побоялась лишний раз ее приводить в движение, навредить, усугубить и так ужасное состояние. А после началась длинная дорога к арене. В нормальном состоянии туда можно зайти за 5 минут, но сперва пришлось подняться обратно вверх, затем делать шаг за шагом, не теряя концентрации, не позволяя внешней энергии смерти соединиться с той, что блуждала по телу Линель. Моя рука сжимала ладонь дриады, на лбу появлялись холодные капельки пота. Пару раз начинала кружиться голова от напряжения. Мне снова и снова приходилось часто моргать, чтобы случайно не потерять контроль и не ошибиться. Последние шаги до арены давались с трудом, но я их преодолела. Парящая возле меня Линель вскоре опустилась у начала мостика и осталась лежать неподвижно на земле. Казалось, как только мы зайдем внутрь, на нас обратят все взоры, никто не будет следить за происходящим на центральном поле, к нам прибегут на помощь. Но никто не посмотрел в нашу сторону. Я хотела возмутиться вслух, но вдруг заметила в центре желтое платье. Девушка, которая способна была оживить Линель, стояла совсем близко, внимательно смотрела на свою противницу в красном и даже не знала, что за ней уже направились. Мне пришлось прервать сотворение ее заклинания, потянув за руку. Та лишь вскрикнула, не понимая происходящего. Как раз в этот момент с другой половины поля к ней полетел огненный поток, который мне пришлось блокировать магическим щитом из зеленушечки. «Вылечи», — указала я на Линель и снова посмотрела на девушку в красном. Та начала закручивать огненный шар с ехидной улыбкой на лице. Возможно, она предназначалась мне, а может и нет. Я покачала головой и выставила руку вперед, обхватывая огонек в кокон уплотненной салатовой дымки. Та больше не могла двигаться, что-либо сотворить и помешать мне вылечить подругу. «Ну же!» — прикрикнула я на девушку в желтом. Она затрясла головой и принялась заживлять раны на дриаде, приводить в порядок руку, проверять целостность остального тела. К нам подбежала Ишиза и упала на землю возле Линель. Она трясущейся рукой дотрагивалась до лица дриады, проверяла ее состояние, а второй прикрывала свой рот. «Что здесь происходит?» — раздалось над моим ухом. «Отпустите ее!» Я убрала вытянутую руку, забирая с ней и зеленушечку. Девушка в желтом вскоре встала и кивнула мне. «Спасибо», — улыбнулась я ей. «Иди, выигрывай». А после повернулась к Ситамиту. Меня потянули за руку, уводя за пределы арены. Мульева-армир кивнул, чтобы продолжали бой. Он был зол, и это замечалось по его ходящим желвакам. «Я нашла ее внизу, под обрывом», — указала я на Линель. «Не знаю, как она там оказалась, но была на грани смерти». «А как нашли?» — поинтересовался Ситамит, кинув взгляд на уже пришедшую в сознание дриаду. «Когда кто-то на грани смерти, в нем много энергии, — чуть запнулась я, — смерти, а я ее могу ощущать на приличном расстоянии». «Ясно», — поджал губы Мульева-Армир и расстроенно покачал головой. «На сегодня вы, Слинель, освобождайтесь от испытания, отведите ее к себе, а вы, — указал он на Ишизу, — займите свое место». Я кивнула, взяла Линель под руку и собралась уходить. «Если сможете, то приведите ее ко мне сегодня вечером, если нет, то завтра». «И», — помедлил он, — «спасибо». Мы с дриадой медленно направились к замку. Ишиза долго провожала нас взглядом, но вскоре ушла обратно в здание арены. Я не задавала вопросов дриаде. Когда понадобится, Линель сама все расскажет. И хоть ее вылечили, почему-то сил у подруги было слишком мало. Она целый день провела в кровати, постоянно спала, пару раз просила принести воды, а я сидела в кресле рядом. Тоже иногда погружалась в сон, но вскоре подскакивала от кошмара, который затем не удавалось вспомнить. «Спасибо», — тихо прохрипела Линель, проснувшись вечером. «Ложись со мной». На ее лице появилась вымученная улыбка. После этого Дриада с трудом отодвинулась и подождала, пока я расположусь на второй половине кровати. Так мы и провели целую ночь вместе. Зато на утро появилось много новых сил. Но мы почему-то проснулись позже обычного, поэтому на завтрак нам пришлось нестись, сломя голову, не обращая внимания на встревоженные взгляды со стороны. «Ишиза!» — позвала я гномку, заметив ее возле лестницы на первый этаж. «Ну как?» Она улыбнулась и кивнула. Это означало лишь одно — испытание Ишиза прошла. «Девочки!» — бросилась она к нам, обнимая сперва меня, затем Линель. «Я заходила вчера к вам, но вы так мирно спали. Что случилось-то?» «Давайте сперва поедим», — взялась за живот Линель. Каждый раз Дриаде удавалось находить отговорку, чтобы не рассказывать. Я за вчерашний день и сегодняшнее утро чуть ли не 20 раз задала один и тот же вопрос. Но она постоянно откладывала на потом. Сперва я подумала, что Линель снова играет в свою игру, намереваясь изводить нас любопытством. Но потом мне показалось, что просто ей самой не хочется об этом говорить. После собрания нам предоставили полчаса свободного времени, которое мы собрались потратить на допрос в своей беседке. «Ладно», — улыбнулась Дриада, услышав уже надоевший за утро вопрос. «Вчера я шла на завтрак, как вдруг меня столкнули с лестницы. Не знаю, кто это был». Пожала она плечами и вздохнула. «Не удалось рассмотреть. Помню, пришла в сознание, когда меня бросали с обрыва. Я очень сильно испугалась, но в последний момент смогла замедлить свое падение. Правда, до конца не справилась, помню острую боль в руке, в боку». И Линель замолчала. «Дела», — пораженно проговорила я. «И кому ты так могла насолить?» «Тебе», — хохотнула Ишиза, но после снова стала серьезной. «Шучу», — быстро добавила она. «Линель, ты ведь знаешь, что тебе засчитали проигрыш?» Дриада удивленно приподняла брови. «Почему? И кому?» «Потому что не пришла». «А кому?» — помедлила Ишиза. «Мне», — тихо проговорила я, чувствуя свою вину. «А-а-а!» — улыбнулась Линель. «Тут я и так бы проиграла». Отмахнулась она и села рядом. Повисло молчание. «Может, пойдем?» — предложила Дриада. «Не хочу снова пропустить свою очередь». Мы с Ишизой согласились. Вскоре добрались до арены, заняли свои места в третьем ряду. Но долго там сидеть не пришлось, потому что на этот раз я оказалась первой в списке. «Удачи!» — похлопала меня по плечу Линель. Я вздохнула и пошла на поле боя. На этот раз противница явилась. Это была дроу в коричневом платье. Мне вообще в последнее время перестала нравиться эта раса, поэтому я непроизвольно поморщилась и собралась посмотреть на Фолина, но вовремя одернула себя. Маутери, так ее звали. Маг земли с гордо поднятой головой, белыми волосами и противной улыбкой упорно напоминала Нетани. Мне сперва захотелось сразить ее без каких-либо усилий, всего лишь используя магию смерти, отомстить за двух дроу, доставивших слишком много неприятностей. Но после я одумалась, ведь нечестно пользоваться тем, чем владеешь в совершенстве. Возможно, глупо, но и эта девушка не виновата, что мне когда-то посчастливилось встретиться с Мисуней и умереть. Будто зеленушечка досталась мне незаконно, случайно. Да и если я использую ее в этом поединке, то потом начну винить себя, что поступила неправильно и испугалась в самый ответственный момент, не веря в свои силы. «Ладно, огонек, мы сможем», — выдохнула я и потрясла руками, мысленно переключаясь на выбранную магию. О заклинаниях Земли у меня сложилось смутное представление. И все они представлялись на прошлом испытании. Но о большинстве их я даже не догадывалась. Мы разошлись на максимальное расстояние. Я толком не успела дойти до своего края поля, как земля подо мной начала трястись и трескаться. Тихий вскрик вырвался из груди. Я начала отпрыгивать, стараясь не провалиться. Только благодаря боковому зрению мне удалось заметить, что белая черта оказалась слишком близко ко мне. Я развернулась и запустила два горячих потока в сторону дроу, отвлекая ее и давая себе возможность вернуться на прежнее место. Урок был усвоен. Противница не оставалась больше вне поля моего зрения. Мне удалось заметить, как она вскинула обе руки, но с землей под ногами ничего не произошло. Движимая лишь неясным предчувствием, я возвела огненную стену, в которую сразу же врезалось два невидимых заряда. Мне хотелось восхититься и посмеяться. Ведь наблюдать все вживую и участвовать оказалось намного занятнее. Но не успела появиться улыбка на лице, как мои ноги начал затягивать зыбучий песок. Вокруг появилась бушующая буря, мешающая что-либо увидеть, но в то же время закрывающая меня от посторонних глаз. В этот момент я и решилась скрутить огненный шар. Он до сих пор оставался сложным для меня и выполнялся слишком долго. Вскоре дышать стало невозможно. Я делала все на ощупь, ничего не видя. Чтобы выбраться из засасывающего песка, я выпустила три огненных потока второй рукой. С их помощью получилось сделать землю тверже и выпрыгнуть из этой бури. А вот только на ногах устоять мне не удалось. Я заметила, как была вскинута рука Дроу. Она снова запустила невидимый поток, из-за чего мне пришлось откатиться в сторону, не переставая удерживать контроль над огненным шаром. Я подожгла землю под ногами противницы, заставляя ту отвлечься. Это позволило мне встать и прицелиться, чтобы запустить шар. Он попал за спину Дроу, взорвался и откинул ее на мою сторону арены. Во рту ощущался песок, в носу щекотало. А я смотрела на поверженную Дроу и не могла поверить, что справилась, смогла, выиграла. «Победа Алессандры!» — раздался рядом знакомый голос. Стоило вернуться обратно на свой третий ряд, занять место рядом с девчонками, но мне до сих пор было нечем дышать. Песок неприятно обдирал горло, поэтому я показала подругам, что пойду в замок попить и вскоре вернусь. Те кивнули и показали большой палец вверх. Я спешила, хотела не пропустить очередь Линель или Ишизы, поддержать подруг хотя бы с трибуны. Мне не верилось, что испытание пройдено. Появилась целая неделя на то, чтобы усовершенствовать магию огня, встретиться с Алексом, найти виновника покушения на Линель. Мною овладело приятное предчувствие. И лишь горло не переставало першить. Сзади послышался шорох. Я не успела обернуться, как меня ударили по голове. Пол быстро начал приближаться. Сквозь появившуюся дымку в сознании я ощущала, как меня тянут. Были попытки выбраться, освободиться, но что-то контролировало мой разум. На лице словно появилась липкая пленка, не дающая ничего увидеть и сказать. Я проваливалась в забытье и выплывала из него. В какой-то момент послышался голос, тихо нашептывающий странное стихотворение. Мне удалось только помычать. Я снова попыталась открыть глаза. Но лишь с третьей попытки зрение вернулось ко мне. Там была ухмылка Нетани, ее движение пальцами, словно она прощалась со мной навсегда. А после начался водоворот, уносящий тело вниз, вправо, затем влево. Столько покалываний и сразу по всей коже. Меня разрывало на множество частей, потом соединяло воедино. Я падала или летела, меня тянула незримая сила или, наоборот, толкала. В какой-то момент была упругая завеса, с трудом пропускающая сквозь себя. Появилась минута спокойствия, тишины. Я открыла глаза и непроизвольно вскрикнула от испуга.